Здесь есть кто-то? Никого. Заприте дверь, а то войдут. Не бойтесь, никто не войдет. Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь. Там нет замка. Я заставлю кресло. Не бойтесь. Не бойтесь, никто не войдет. Ну, дайте я погляжу на вас. Тепло, хорошо. А, здесь тогда была гостиная. Что? Я сильно изменилась. Да. Вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня смотрите и не узнаете. Если бы вы знали, я с самого приезда все ходил тут около озера. И около вашего дома было много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да? Давайте. Вот. Сядем. И будем говорить, и говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А что? А, да, Тургенев. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Нина, вы опять, Нина. Ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло, стало яснее на душе. Ну все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь вот. Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь. Зачем? Зачем в Елец? Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох? Да. Нина. Нина. Я проклинал вас. Ненавидел. Рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас. Целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни. Зачем он так говорит? Зачем он так говорит? Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы, ради бога, Нина, что вы? Не провожайте меня. Лошади мои стоят у калитки, я сама дойду. Дайте же мне воды. Вы куда теперь? В город. Что, Ирина Николаевна, здесь? Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала. Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить! Господи, я так утомилась. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да. Отправлюсь на озеро. Что это? А? И он здесь, да? А, ты. Ничего. Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви. Постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку? Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так, я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене, я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше, а умение. А умение терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так больно. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание. Я пойду. Прощайте. И когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть. Останьтесь, я дам вам поужинать. Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Ну что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Прощайте. Нехорошо, если кто-нибудь увидит ее в саду. А потом скажет маме. Это может огорчить маму. Дверь как будто заперта. Скачка с препятствием. Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу. Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь. Моя ревность глупа, бессмысленна. Простите, я надоела вам. Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте. Дорогой мой! Тихо, идут, идут. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить. Сейчас же подавай чай. Прошу садиться, господа. Прошу садиться. Борис Алексеевич, вот вещь, о которой я вам давеча говорила. Ваш заказ. Я не помню. Не помню, нет. Прошу садиться, господа. Что такое? А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. Ой, мы все стареем. Выветриваемся под воздействием стихий. А вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация. Опять хотите сгладить меня, скучный человек? Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. Фу. Испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело. Здесь месяца два назад была напечатана одна статья, письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич. Да. Да-да. Так как очень интересуюсь этим вопросом. Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Тела живых существ исчезли в прахе. Вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа – это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить. После чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.